Благословенный. Книга 5, глава 1. Петербург бурлил. Драматические события, имевшие место в Каменноостровском дворце, никого не оставили равнодушными. Шутка ли, не каждый день в России пытаются убить государя-императора в его собственной резиденции. Все лица, имевшие контакты с известными заговорщиками, Паленым, Бенниксеном, Головиными, в ужасе замерли, с минуты на минуту ожидая услышать за окном скрип кибитки, что повезет их прямиком в самую глубину сибирских руд. На самом деле следствие уже располагало очень обширной информацией о всех участниках и нитях заговора. У Палена были решительно все списки заговорщиков, и он передал их еще до той ужасной декабрьской ночи. Проблема состояла теперь лишь в том, чтобы отсечь маловиновных, тех офицеров, кто поддался увещеваниям и согласился участвовать в заговоре, но в решительный час решил сховаться в кусты. Таких просто с позором уволили из армии или гвардии, ведь они показали себя сразу и трусами, и дураками. Та же участь ждала людей, у которых хватило глупости в ночь мятежа поднимать тосты за регента Константина Павловича, демонстрируя свою осведомленность. Но самую неприятную категорию заговорщиков составляли офицеры полков, не примкнувших к мятежу, Семеновского, Лейб-Гусарского, Кавалергардского, то есть те, кто в общем-то хотел предать государя, и очень старался, уговаривая солдат выйти из казарм, но не преуспел в своем начинании. Вот с этими ребятами пришлось работать долго и старательно. Ведомство Скалана просто выбивалось из сил, проводя многочисленные допросы, обыски и аресты. Да и вообще, новый 1799 год обещал быть сложным. Во-первых, значительное количество гвардейских и армейских офицеров, а также гражданских чиновников, уличенных в нелояльности, было отставлено от службы. Одновременно множество екатерининских вельмож достигало уже почтенного возраста, заставлявшего задуматься об их замене. Понятное дело, что все это вместе породило управленческий кризис, но в то же время и породило новые возможности. Государственный аппарат наполнился молодыми людьми. Так, вместо престарелого и больного коррупционера Безбородка пришла целая плеяда дипломатов, ранее находившихся в тени Александра Андреевича. Виктор Павлович Кочубей, родной племянник бездетного бывшего канцлера. Забавное дело, иной раз, чтобы составить гений одного человека, природа принуждена бывает отобрать умственные способности у всего рода его. Так поступила она и со славным Безбородкой. Окинув взором всех ближних и дальних родственников, угасающий канцлер в одном только из них заметил что-то на него самого похожее. Необыкновенный ум, сметливость, чудесную память и горделивую честь. И этого племянника своего, Виктора Павловича, предназначил быть своим преемником в создаваемом ныне Министерстве иностранных дел. Ничего не пощадив на его воспитание, в самых молодых летах отправил он его в лондонскую миссию, к искусному дипломату, графу Семену Воронцову на выучку. Ну а когда господин Воронцов, наш посланник в Лондоне, оказался замешан в заговоре против императора, Кочубей был отозван и оказался в департаменте северных стран коллегии иностранных дел. В перспективе я прочил его на место Воронцова посланником в Лондон, но пока держал своим статс-секретарем по ведомству иностранных дел, то есть как бы связующим звеном между мною и министерством. Однако вскоре Виктор Кочубей, хотя начало его карьеры имело вполне дипломатический характер, пренебрег обыкновенными ничтожными занятиями дипломатов, по большей части, сплетнями хорошего тона, и решил посвятить себя внутреннему преобразованию государства. Здесь ему было чем блеснуть. Он лучше других знал состав парламента, права его членов, и прочитал всех английских публицистов. В итоге он стал новым генерал-прокурором Сената, заняв должность, вакантную после ареста примкнувшего к мятежникам Беклемишева. Из новых лиц на дипломатическом поприще выдвинулся Степан Алексеевич Калычев, уже немолодой опытный дипломат, отправленный в Париж, и Никита Петрович Панин, родственник прославленного екатерининского вельможи, человек холодный, прямолинейный и скупой на эмоции. Последний был направлен в Вену, взамен бездельника Разумовского, взявшего к тому времени совсем уж проавстрийский тон. Семимильными шагами, на зависть клеветникам и бездарям, шагала карьера семинариста Спиранского. Этот юноша с глазами раненого теляти, несмотря на букалическую внешность, уже показал себя самым бойким пером и самым систематическим умом русской бюрократии. Вокруг меня уже толпилось немало прекраснодушных преобразователей, и Новосильцев, и адмирал Мордвинов, и тот же Кочубей, которые показали способности выдвигать новые идеи, но не умели при том ничего написать. Спиранский же, наточив ловкое перо свое и искусно собирая их мнение, взялся за тяжкий труд соглашать их в один документ, приводить чужие мысли в порядок, разбавляя их своими, и, по сути, в одиночку составил проект учреждения министерств. Надо сказать, что Михаил Михайлович, несмотря на юность, возможно, чувствуя мою поддержку, совершенно не трепетал никаких больших начальников и принимал во внимание одни лишь деловые качества, что мне лично очень импонировало. В высоких, блестящих качествах ума никто, даже его враги, ему никогда не отказывали, хотя и шипели за спиною про безнравственность его правил. Согласно принятому основному закону, в России учреждались следующие ведомства: военное, морское, промышленности, торговли, науки, путей сообщения, внутренних дел, юстиции, финансов, народного просвещения, внешних сношений, народного здравоохранения, железнодорожный комитет, комитет по делам заморских и покровительствуемых территорий, комитет по переселениям, прежде, экспедиция колонизации, комитет оберпрокурора, комитет общественной безопасности, счетный комитет. К комитетам приравнивались Академия наук и Академия художеств. Главы всех этих ведомств вместе с председателем Государственного банка и тремя вице-канцлерами составляли правительство, возглавляемое канцлером. Военное и морское министерство опять возглавил я сам, хотя уже подыскивал себе замену. Возникла у меня идея поставить на военное ведомство Николая Карловича, конечно же, по возвращении того из Персии. Но для этого надо было иметь хотя бы 2-3 года мира, поскольку было бы расточительством держать его в тылу во время войны. Министерство промышленности возглавил Иван Богданович Барклай де Толли, военный инженер, старший брат столь широко известного Михаила Богдановича. От этого ведомства я ожидал самых скорых и верных успехов. Уже готовы были первые образцы электродвигателей и генераторов, разного рода ткацкие и металлообрабатывающие станки, прокатные станы, предельные машины, паровые машины нескольких видов, пароходы и паровозы, и теперь надо было запускать все это в дело. Министерство коммерции возглавил граф Румянцев. Николай Петрович был сыном знаменитого полководца П.А. Румянцева-Задунайского. Надо сказать, что отношения с отцом были у него сложными. Когда он, будучи офицером, являлся к отцу, то ему приходилось просить доложить о себе, наравне с обычными посетителями. Вполне унаследовав острый ум и административные таланты родителя, Николай Петрович оказался лишен его вздорного характера, за что благословляем был своими подчиненными. Задачей Румянцева стало прежде всего выравнивание внутренних цен. Дело в том, что из-за крайне хреновых путей сообщения внутри России бывало, что в соседних губерниях в одной амбары ломились от зерна, а в соседней был голод. В одной мясо продавали по 3 копейки фунт, а рядом его просто не было. Надо было это исправить, для чего нужна была хорошая связь и пути сообщения. Еженедельно в каждом губернском городе торгово-промышленной палатой должны были выпускаться бюллетени с указанием цен на основные продукты и промышленные товары, и срочной почтой рассылаться во все остальные губернии. Важной задачей было давать рекомендации по изменению таможенного тарифа, обнаруживая предприятия или отрасли хозяйствования, требующие для развития государственной поддержки. Посланцы Румянцева колесили по свету, выискивая рынки для русских товаров или, наоборот, источники для закупки иностранных товаров. Кроме обычных своих обязанностей, Румянцев-младший отличался еще и великими, беспримерными в России делами. Снаряжал за свой счет корабли и для открытия отправлял их вокруг света, с издержками и трудами отыскивал и собирал любопытные отечественные древние рукописи, издавал их и предлагал читающей публике, учреждал музей, заводил для всех открытые библиотеки. Министерство науки, конечно, было беспрецедентным явлением, неизвестным доселе в Европе. Впрочем, его название не вполне отвечало назначению. Фундаментальной наукой все-таки больше занималась Академия наук, а в министерстве сосредоточились прикладные исследования. Разработка новых электроприборов, красителей, сырья для производства динамита, т.д. Также именно здесь занимались порошковой металлургией, способами выработки фосфора, алюминия, магния, технологиями рафинирования меди и многим другим. Министром был назначен Николай Николаевич Новосильцев, молодой, но подающий надежды господин. Этот самый Новосильцев, сын побочной сестры старого графа Строганова, много лет прожил на его счет за границей. Англия совершенно обворожила его, привив ему при этом жажду к познаниям. При Екатерине он числился в армии подполковником и оставил службу вслед за ее смертью. Познакомившись с ним на коротке, я увидел в нем умного, способного и сведущего сотрудника, веселого и приятного собеседника и, что немаловажно, преданного и откровенного друга. Министерство путей сообщения возглавил, конечно же, Карл Федорович Мадерах. Его обязанности включали постройку каналов, конных железных дорог, бичевников, устройство шоссейных дорог и создание придорожных сооружений, мостов, станций, вокзалов. Он взялся за это дело с истинно немецким педантизмом, составив сразу же многолетний план работы. Мне крайне импонировал его подход к делу, и я очень надеялся, что хотя бы с одной русской бедой он сумеет разобраться. Главой Нижней палаты парламента, Государственной думы, стал Николай Семенович Мордвинов, известный своими добрыми намерениями, обширными сведениями, живым воображением и притязанием на прямодушие, более нежели когда кипел в это время проектами. Любимец газетчиков, он почитался нашим Сократом, Цицероном, Катоном и Сенекой в одном флаконе. Политический сей мечтатель, с превыспренными идеями, частенько, сложными понятиями о России и ее пользах, вполне сходился с мыслями молодых законодателей. Мнения, им подаваемые, иной раз были столь смелы, что даже мне казались мятежными. В такие моменты приходилось его одергивать, спуская с небес на землю. Державин, видя идущие преобразования и всей душой захваченные ими, увлекался мечтами о равенстве и братстве. Все, что происходило, нравилось ему чрезвычайно, и он с благодарностью принял звание министра юстиции и прежнюю свою должность главы счетной палаты. Данкович Демириева стал министром образования. Науку возглавил один из моих научных статс-секретарей, Василий Михайлович Севергин. Василий Каразин стал товарищем, то есть заместителем, министра народного образования, и сразу же с жаром взялся за дело. Первой его заботой стало открытие и обустройство Северо-Западного университета в Стрельне и насаждение образования в народной среде. Северо-Западный университет – учебное заведение нового типа, в основном с техническим уклоном. Стрельна находится не так далеко от заводов Петербурга, расположенных в южной части города Санкт-Петербурга, и это очень удобно, поскольку связь с этими предприятиями очень важна для университета. По состоянию на начало 1799 года большая часть корпусов была достроена. Напоминаю, что за основу был взят недостроенный дворец Константина, в остальных шла отделка. Главноуправитель, ректор Северо-Западного университета был назначен господин Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур и Малина. В России его назвали Августин Августинович. Прибыл он в туманный Петербург из солнечной Испании, где трудился над устройством линии оптического телеграфа. Михаил Илларионович Кутузов заприметил немолодого уже инженера в окопах под Гибралтаром, и тут же просветил на тему крайнего морального устаревания технологии оптической связи и великолепных перспектив, открывающихся перед честолюбивым и прилежным инженером, сумевшим познакомиться с системами проводной электрической связи. Августин Августинович поспешил в Россию, и здесь пришелся ко двору. Мне как раз нужен был энтузиаст, способный руководить учебным заведением и одновременно наладить в нем научную и производственную работу. Бетанкур с жаром взялся за дело. Мы совместно с Василием Каразиным, Федором Ивановичем Янковичем Демириева и Василием Севергиным они придумали отличную систему. Половину времени студент учится, посещая лекции, семинары, лабораторные работы, коллоквиумы и прочее, а другую половину – работает по специальности, закрепляя полученный материал. Поэтому студенты 2-3 недели слушают лекции, потом 2 недели, коллоквиумы, семинары, а затем перемещаются прямо на заводы и несколько недель стажируются там на производстве, причем строго по специальности, выполняют чертежи, расчеты, разрабатывают техпроцессы изготовления различных деталей. Как уже указывалось, самые крупные и современные предприятия размещались на южной части Петербурга, как раз по дороге на Стрельну. А для насаждения грамотности среди народа Каразину пришла в голову отличная мысль. Надо распространять среди них книги, а еще журналы и газеты, лупки, листки, афишки и все в этом роде. Если крестьяне наши бросятся читать, если они приобретут вкус к чтению, то сразу же задумаются и о грамоте. Конечно, старики в школы не пойдут, а в ЭТО мальчиков станут отправлять, чтобы хоть кто-то мог читать вслух. Мысль показалась мне замечательной. Действительно, чтение, прекрасная форма развлечения, и мы с Каразиным начали рыть в этом направлении. Первое же, что пришло мне в голову, комиксы. Много ярких интересных картинок, подписи под ними наверняка всем захочется узнать, о чем же там речь, что за история скрывается за этими фитами и ятями. А историй, сюжетов для комиксов можно воспроизвести уйму, и русские народные сказки, и сказки народов мира, и чего еще только нет. Да, надо было сделать эту продукцию очень-очень дешевой, но при этом занимательной. Пришлось Кулибину и Собакину покорпеть над печатной машиной, способной наносить на страницы красочные рисунки. И открыли мы народную типографию, где во главу угла поставили массовость и объем продаж, при низкой цене и приемлемом качестве. Поначалу типография работала себе в убыток, но к этому мы были готовы. Когда количество умеющих читать крестьян достигнет хотя бы пятизначных цифр, ситуация переменится в нашу пользу, а там все воздастся старицей. Чтение долго еще будет одним из основных развлечений, а значит, наряду с водкой, принесет казне достойный доход. Прочие министерства получили пока местоблюстителей. Однако кипучая политическая и деловая жизнь столицы не оставляли сомнений в скором выдвижении достойных кандидатур. Иван Иванович Дмитриев возглавил высший общегражданский суд. К тому времени я выяснил очень неприятную вещь. Несмотря на все реформы, оказалось, что количество нерешенных судебных дел нисколько не уменьшилось. Лишь теперь до меня стала доходить причина этой судейской волокиты, коих было ровно две. Во-первых, крайняя запутанность законодательства, отчего разрешение любого дела действительно становилось невероятно сложным процессом. Во-вторых, интересами судейского сословия, имевшего возможности на любом долгом, запутанном деле бесконечно стричь купоны. Короче говоря, ни перестановка кроватей, ни даже замена шлюх не помогли, нужно было целиком перестраивать бордель, снося кривые коридоры и ветхие комнатки, и создавая совершенно новую, ясную, простую, всесословную систему правоотношений. Законы должны быть простые и понятны, суды, опираться на коллегии присяжных, и вся система, прозрачна и открыта для критики. Иначе, никак. И вот эту-то работу взял на себя названный господин Дмитриев. Дело предстояло непростое. Наши законы были столь запутаны, что разобраться в них действительно было практически невозможно. Какие-то правила тянулись аж с соборного уложения 1649 года. Пришлось решать вопрос по методу Александра Македонского, рубанувшего, как известно, Гордиев узел мечом, а в 21 веке это называется регуляторная гильотина. Мы начали работу над сводом законов, делая все с чистого листа, а все старые законодательные акты после введения нового кодекса попросту отменялись. Это было жесткое и рискованное решение. Наши судьи иной раз не знали даже старых законов, а тут им предстоит учить новые. Пришлось и здесь пойти на крайние меры. Все судьи и прокуроры были уведомлены, что будут отправлены в отставку, если не смогут сдать экзамены на знание нового законодательства. И тяжелая, неповоротливая административная машина Российской империи, с трудом меняя колею, двинулась в новом направлении. Бичевник, специально облагороженный берег реки, удобный для буксировки баржи бичевой, силами бурлаков или лошадей. Глава 2. Письмо посла Великобритании сэра Чарльза Уитворда его превосходительству премьер-министру Уильяму Питту. Достопочтенный сэр, исключительная важность полученных сведений заставляет меня обратиться прямо к вашему превосходительству напрямую, минуя обычные каналы. На днях в Петербург прибыло датское посольство во главе с первым министром Сидельстрёмом. Предмет переговоров между датским и петербургским дворами относится к разряду наиболее охраняемых государственных тайн Российской империи, но мне удалось в нее проникнуть. Первоначально меня пытались уверить, что предмет негоциации состоит в создании союза, способного противостоять атакам средиземноморских пиратов, подобного уже заключенному в предыдущий год между русскими и шведами. Поскольку такого рода соглашения могут содержать в себе зародыши новой лиги вооруженного нейтралитета, чьи принципы столь противны интересам и политике Великобритании, я удвоил усилия, как и выделяемые на это средства, и, с гордостью сообщаю, что полностью преуспел в этом начинании. Как выяснилось, переговоры об экспедиции на Варварийский берег – всего лишь ширма для более сложной и опасной негоциации. В действительности в Зимнем дворце при участии шведов идут русско-датские переговоры о полном закрытии для небалтийских стран датских зундов. Вашему превосходительству, конечно же, не надо объяснять важность балтийской торговли для нашего военного и коммерческого судоходства. Понимая всю чудовищность этих замыслов, я предпринял все меры, чтобы проникнуть в саму их суть, и выяснил следующее. С прошлой весны, после того, как на кронштадтском рейде по неизвестным причинам сгорело несколько русских военных кораблей, император Александр начал тайные совещания с представителями других балтийских держав, имея целью прекратить доступ в Балтику иностранных судов, прежде всего, конечно же, английских. Такие странные устремления он объясняет опасностью, исходящей от моряков английского торгового флота, якобы подстрекающих военных моряков балтийских держав к поджогам вверенных им военных кораблей. Несмотря на всю смехотворность обвинений, эти инсинуации имели успех, подкрепляемый действительно бытующими случаями неаккуратных и неразборчивых действий наших приватиров, иногда слишком вольно толкующих призовой закон. Таким образом, русский царь предлагает датчанам и шведам совершенно закрыть зунды для английских моряков, заявляя, что каждое британское торговое судно в любой момент может сделаться капером, и прекратить доступ французских судов, якобы распространяющих революционную пропаганду. Что касается судов остальных наций, то предлагается повысить для них пошлину вдвое, а суда балтийских держав освободить совершенно от зунской пошлины. Вырученные от всего средства будут, как утверждают, направлены на устройство в проливах надежных крепостей и на содержание большой флотилии канонерских лодок, способных полностью воспретить движение по проливам. Нет нужды объяснять вашему превосходительству, что все эти меры направлены сугубо против английского судоходства, и при их выполнении на столь нужный для английских судостроителей источник данцикского дуба, балтийской сосны, русской парусины и пеньки будет опущен непреодолимый железный занавес, потому умоляю ваше превосходительство поставить в известность о происходящем его величество и парламент. Уверен, вы с присущими вам неизменными убедительностью и красноречием сможете донести до них всю опасность складывающегося положения. Также прошу о возможно скорейшей компенсации сумм, затраченных мною на получение названной информации, 2400 фунтов в местной монете. С тех пор, как я перестал пользоваться благосклонностью госпожи Жеребцов, мои финансовые обстоятельства неуклонно ухудшаются, и я уже с трудом нахожу нужные средства для обретения столь важных для моей страны сведений. Потому, беру на себя смелость просить о выделении на эти цели специального вспомоществования в размере 5000 ЛФ/СТ в год. Хочу, кроме того, сообщить, что выполнять свои обязанности в Петербурге с каждым днем становится все сложнее. Многие люди, ранее весьма расположенные к Англии, теперь подвергаются допросам в созданной новым императором тайной полиции, причем невысокий титул, незанимаемый пост не служит к тому препятствием. Как говорят, на такой допрос вызывался даже русский посол в Англии Воронцов, заподозренный в излишних уступках нашим торговым интересам. Ввиду этих неблагоприятных обстоятельств указанная выше сумма, которую ваше превосходительство, возможно, сочтет чрезмерной, в действительности может оказаться совершенно недостаточной. Всецело ваш, Ч. Уитвард. Прочитав это, я скомкал бумагу и со злобой швырнул ее в камин. Вот черт, англичане докопались до истины много быстрее, чем я ожидал. Надо было задержать это письмо. Депеша отправлена адресату, отрывисто, не своим голосом спросил я у Чернышова, адъютанта генерала Скалана, представившего мне эти бумаги. «Обычным порядком, ваше величество», — ответил юноша. Иного ответа я и не ждал, хотя в глубине души надеялся, что чиновники почтового ведомства догадаются придержать это письмо. Но, увы, перлюстрацией занималась сама почта, а не экспедиция общественной безопасности, и чиновники ведомства действовали всегда по предписанному регламенту. Вскрыли, прочитали, скопировали, запечатали обратно, отправили адресату. А вот конкретно это письмо надо было задержать. И плевать на дипломатические последствия, это дело важнее каких-либо осложнений. Увы, от простых почтовых чиновников сложно ждать столь широкого кругозора, и письмо Уитворда беспрепятственно ушло в Лондон. И не нужно быть гадалкой, чтобы предугадать реакцию Сент-Джеймсского кабинета. Для Англии эта новость будет почище, чем извержение вулкана на Пиккадилли-стрит. Для британского судоходства доступ в Балтику необходим просто до зарезу. Дело в том, что именно отсюда они получают почти все кораблестроительные товары: дуб из Данцига, сосну из Риги, пеньку, смолу, железо и лен из Петербурга. Угроза прерывания этих поставок, даже отдаленная, способна вызвать настоящую истерику в английском адмиралтействе, а значит, Гордый, но нервный и ранимый британский лев будет готов на любые буйства, лишь бы все оставалось по-прежнему. И теперь они знают о моих планах. Что же за этим воспоследует? Разумеется, англичане не будут ждать, пока мы перекроем им кислород. Получив такое послание, Питт явно не будет стесняться в средствах и незамедлительно отправит флот бомбить Копенгаген. А у нас еще ничего не готово. Едва вступив на трон, я предложил датскому принцу-регенту Фредерику очень масштабный проект – собрать в кулак все силы заинтересованных государств и перегородить проливы мощнейшими береговыми укреплениями. Вообще, датских проливов, грубо говоря, три – Эресун, Малый Бельт и Большой Бельт. Первые два сравнительно узкие, их можно перегородить береговыми укреплениями и искусственными препятствиями на дне. На линии Хельсингборг-Хельсингер, где пролив Эресун имел наименьшую ширину, в дополнение к уже имевшимся датским и шведским укреплениям предполагалось устроить мощнейшие крепости, а также поставить дюжину бронированных плавбатарей, вооружив их уникальными по тем временам 68-фунтовыми бомбическими орудиями. Все это дополнялось бы отрядами канонерских лодок. На датском берегу, в Хельсингёре, базировались датские канонерки, а на противоположной стороне, в Хельсингборге, находились шведский отряд канонерок и грибных фрегатов. Действуя сообща, они перекрывали. Большой Бельт много шире, защитить его можно только флотом. Я предложил использовать для этого объединенный датско-шведско-русский флот. Эта эскадра, как линейные корабли, так и грибные суда, базируясь на острове Самсё, должны были оборонять Большой Бельт. Оборона Малого Бельта возлагалась на датские береговые батареи. Этот проект при его реализации мог бы дать балтийским странам огромные выгоды. Отпала бы нужда в многочисленных батареях и укреплениях по всему протяженному побережью Балтийского моря. Достаточно оборонять датские проливы, и судоходство на Балтике вне опасности. Та же Швеция, не имея возможности возродить полноценный флот, охотно пошла бы на этот шаг. Конечно, чтобы все заработало, прежде всего нужно политическое соглашение. Балтийские страны должны в достаточной мере доверять друг другу, не ожидая удара из-под тишка, и именно над этим я и работал последние полтора года. Соглашение всячески оберегали от преждевременного разглашения, поэтому первые работы по оборудованию береговых батарей и гаваней выполнялись в тайне, под видом устройства торговых пакгаузов. Тот факт, что пакгаузы имеют стены в 10 футов гранита, а окна в них подозрительно напоминают бойницы, первое время никого не беспокоил. Лишь когда на месте производства работ все чаще стали замечать русских морских офицеров, английский консул, обеспокоившись, начал выяснять ситуацию среди кругов, близких к датскому правительству. Очевидно, такое же задание получил и Уитвард. И вот теперь произошла утечка. Черт побери, похоже, я не успеваю. Весной мы бы перебазировали Балтийский флот и все батареи, какие бы успели построить, в Зунды, и после этого уже никто бы без нашего согласия в Балтику не прошел. А теперь жди гостей. Как только сойдет лед, английский флот атакует датчан, понуждая их выйти из соглашения. Мы же не сможем оказать им поддержку. Эскадра в Кронштадте скована льдом, и выйдет из гавани лишь в конце апреля, а то и в мае. Есть еще западная эскадра, базирующаяся в Нефритовой бухте в княжестве Эвер, но сил ее явно недостаточно. Там базируются в основном фрегаты для крейсерских действий. За этими раздумьями я и не заметил, что поручик Чернышов в своем красивом черно-синем мундире все еще на вытяжку стоит передо мною. «Вы можете идти, сударь». Отпустил я его, но юноша не тронулся с места. «Ваше Величество, соблаговолите выслушать. Может быть, для перехвата сего письма попробовать применить голубиную почту?» Надежда тут же возродилась во мне. «Куда вообще отправлено это письмо сейчас? Там есть наша голубиная станция». Волнуясь и краснея, Чернышов забарабанил так, будто бы давно уже вызубрил ответ. «Корреспонденция в Англию, не исключая и дипломатической, зимой у санями отправляется в Курляндию, откуда уже может быть погружена на борт судна. Для надежности, если берега возле Либавы содержат плавающий лед, иногда письма везут прямо в Данциг, и лишь там ее грузят на корабли. Мы можем послать уведомление в Ригу, где имеется станция приема голубиной почты, или же в Вильно. А где сейчас может быть почтовые сани? Вероятнее всего, уже в Литве. Я снова нахмурился. Голубю еще нужно долететь до пункта назначения, а людям, принявшим письмо, понадобится время организовать преследование и перехват почты. А еще голубь может не долететь. Сможет ли птица достичь Риги в такие морозы? Спросил я у Чернышова, прекрасно понимая, что такого рода вопросы не входят в сферу его компетенций. Однако юноша не растерялся. «Ваше Величество, служба имперской голубиной почты тренирует их летать равно как летом, так и зимою, когда все укрыто снегом. Действительно, молодой голубь может сбиться с пути, если не сможет узнать местность из-за снегового покрова, но в большинстве случаев даже в самые непогоды они благополучно долетают до места. А еще можно для надежности послать не одного, а нескольких голубей». Я медленно выдохнул. Как замечательно, что ведомство Скалана покрыло страну сетью станций голубиной почты. Я-то всегда с презрением относился к такому примитивному способу сообщений, надеясь на электрический телеграф. Но это дорогое удовольствие, и пока у нас введено в действие лишь несколько линий, соединяющий Зимний дворец с Кронштадтом, Петергофом и несколькими фортами. В этом году хотим еще построить линию до Царского села, и даже Москва, дело весьма отдаленного будущего. Отлично, давайте так и поступим. Надеюсь, у Антона Антоновича найдется на границе пара толковых людей, способных решить эту проблему чисто. Так точно. Разрешите идти, радостно прокричал поручик и, откозыряв, буквально выбежал из моего кабинета. А я остался волноваться. Лишь через 2 недели пришло достоверное подтверждение, что письмо английского посланника было перехвачено нашими драгунами, причем уже на прусской территории. Это был несомненный успех, за который юный поручик Александр Иванович Чернышов, не побоявшийся обратиться к императору, был награжден орденом СВ Анны и Аннинским оружием. Конечно, он был счастлив, а я же был рад вдвойне, и благополучному исходу дела, и обнаружению очередного бриллианта в свою интеллектуальную корону. Парню всего 14 лет, а как варит у него голова, определенно, он далеко пойдет. И тем не менее, поскольку Уитвард что-то разнюхал, оповещение английского правительства о наших планах было лишь вопросом времени. Прежде всего, следовало найти источник утечки информации, ведь если сэр Чарльз нащупал какой-то способ узнавать тайные намерения нашего кабинета, решительно ни в чем теперь нельзя быть спокойным и уверенным. И я приказал задействовать агента Клавесин, то есть мадам Шевалье. Сэр Чарльз Уитвард после разрыва с мадам Жеребцовой так и не нашел себе постоянной пассии, так что чары обольстительной француженки попали точно в цель. Вскоре этот новый Одиссей оказался околдован коварной галлийской Церцеей, и тут вскрылись самые смехотворные обстоятельства. «Господин Кочуби, вы каждый почти вечер играете в вист в английском клубе, не так ли?» — строго вопросил я у молодого чиновника. «Да, это так», — довольно спокойно ответил он, не подозревая, какие громы я готовлю для его рано начинающей лысеть головы. «И ваш портфель с документами вы безмятежно оставляете на диване в прихожей, не так ли?» — уже строже спросил его я, буравя взглядом своих серых глаз. Историки говорят, что у Александра был рассеянный и безмятежный, ангельский взор, а вот у Николая пронзительный взгляд, как у Василиска. Могу сказать определенно, ничего подобного. При известной необходимости и близорукий Александр Павлович мог поглядеть так, что у вельмож и чиновников волосы дыбом вставали сразу во всех местах. И вот сейчас бедолага Кочуби, по моему взгляду, начинает догадываться, что дело совсем плохо, но еще не понимает, где именно он, как тут говорят, прошибся. Пока вы там играете с господами-резидентами, швейцар Федор по заданию некоторых известных вам господ роется в вашем портфеле и таскает бумаги на перекопировку. И уже натаскал себе на 400 червонцев и 3 Сибири. Он, конечно, дурак. Но отчего же вы не умны? Вам следовало уберечь бедолагу от такого искушения, а вы своей беспечностью просто потакали человеческим слабостям. Это, знаете ли, тоже на Сибирь вполне потянет. Тут у Виктора Павловича задрожали губы. «Ваше Величество, я никогда, Ваше Величество», — и рухнул на колени, подлец, «ну никак их не отучу». «Ладно, ладно, успокойтесь, с кем не бывает, только вы эти ваши картишки потихоньку бросайте, ни к чему это, баловство. А что касательно паршивца швейцара, так мы его заставим теперь передавать англичанам дезинформацию, сиречь враки. А вам на будущий урок, не таскайте документы домой. То, что происходит в министерстве, должно оставаться в министерстве. Понятно. Ну все, ступайте и скажите там, чтобы ко мне срочно явились Спиранский и Скалан. Срочно. Вскоре Михаил Михайлович и Антон Антонович, воля ваша, но что-то трогательное есть в этих одинаковых именах, отчествах, уже сидели передо мною. господа, тут же взял я быка за рога. Необходимо надо наисрочнейшим образом составить положение о секретности во всех наших учреждениях, а то у нас не ведомство, а проходной двор. Вы, Михаил Михайлович, хорошо знаете канцелярскую часть, а вы, полковник, безопасность. Объедините усилия и составьте документ, которым будут определены способы сохранения государственной и служебной тайны. Архисрочно, архиважно, 10 дней на все про все. Ну что вы тут сидите, извольте идти исполнять. Время пошло. Глава 3. Мейрамшель Ротшильд подошел к огромному, в два человеческих роста, окну, выходящему на Элдерсгейт-корт, оживленную улицу лондонского Сити, и коснулся стекла рукой. Привезенный из Петербурга стеклопакет прекрасно заглушал звуки беспрестанно проезжавших карет и кэбов, громыхавших своими высокими, окованными колесами по булыжникам мостовой. Как странно, невольно подумал он, не могу отделаться от чувства, что меня от этих людей, там, на улице, отделяет не менее полутора, а то и двух веков. В мою, разумеется, пользу. В кабинет кто-то вошел, Мир не услышал это, а скорее почувствовал по движению воздуха. Он обернулся и увидел, как слуга в белоснежных перчатках и старомодном накрахмаленном парике с тупеем ставит на стол изящную чашку виджвудского фарфора, полную крепкого чая с молоком. Безукоризненно четко выполнив свою работу, слуга заученно поклонился и, так же бесшумно как и вошел, покинул кабинет, мягко ступая по прекрасному персидскому ковру. Ротшильд отошел от окна, присел за огромный стол красного дерева, поднял чашку, сделал глоток. Вообще говоря, в Гессене он привык к кофе. Но здесь, в Лондоне, нужно было перенимать привычки англичан. Раз уж я теперь английский еврей, надо полюбить эту страну. Ее ужасный климат, отвратительную еду, странные традиции и грубоватых в своем своеобразии жителей. Уже многие сотни лет приспособляемость к обстоятельствам, наш образ жизни и ключ к выживанию. Не мною это придумано, не мне это менять. Откинувшись в просторном, комфортном кресле с темно-зеленой обивкой, родоначальник дома Ротшильдов на мгновение устало прикрыл глаза. За последние несколько месяцев он вымотался до предела. Это, как говорят христиане, была адская работенка. Сначала, срочный визит в Петербург, на встречу с императором Александром. Разговор с этим человеком потряс его до глубины души, а открывающиеся перспективы просто захватывали дух. Вернувшись с подробными инструкциями, Мир развил кипучую деятельность, создавая костяк, структуру своей будущей финансовой империи. Все его сыновья, кроме старшего, Натана, были отправлены в первейшие европейские столицы для организации там банковских домов. Сам же Ротшильд-старший вместе с сыном Натаном обосновался в Лондоне, где зарегистрировал финансовую компанию и торговый дом, предназначенный для реализации огромной партии неспешно плывущего из Кантона чая. И количество вопросов, которые пришлось решать на этом пути, даже для такого работоспособного человека, как Мейрамшель Ротшильд, оказалось чрезвычайно большим. «Пора передавать бизнес сыновьям», — подумалось Мейру. «Мой старший, Натан, подает самые превосходные надежды. Счастлив тот, кто сумел правильно воспитать своих сыновей. Возможно, через 2-3 года, когда бы твердо станем в Лондоне на ноги, я смогу отойти от дел. Но как же все-таки хочется увидеть, что будет дальше». Герр Мейр, теперь, в сущности, мистер Мейр, медленно допил чай, наслаждаясь каждым глотком. Когда-то в юности, будучи учеником старого ганноверского банкира Якоба Оппенгеймера, он вечно куда-то спешил. Торопливо ел, недопустимо быстро глотал дорогое вино, не запоминал имена своих любовниц. Лишь с годами он понял, что так нельзя. Жизнь слишком ценна и неповторима, чтобы тратить ее на бесконечную беготню. Нет, надо уметь прочувствовать каждое ее мгновение. И даже этот непривычный и слишком крепкий, на вкус Мейра, напиток, достоин того, чтобы им насладились без суеты. Допив чай, Мейр отставил чашку ближе к краю стола и дернул шнурок звонка, чтобы лакей забрал ее. Еще теплый от содержавшегося в ней напитка фарфор глухо стукнул о девственно чистую полированную поверхность. Тонко звякнула серебряная ложечка. Мейр покосился на чашку. Прекрасный сервиз, действительно изящная вещь, и очень английская, что ли. И особенно занимательно, что такие превосходные вещи фабрика Этрурия, основанная в Стаффордшире, делает десятками тысяч в год. Император Александр говорил ему, что основатель фабрики Джозая Веджвуд был настоящий гений нашего времени, и очень сожалел, что преклонный возраст не позволял пригласить его в Петербург. Веджвуд сумел очень рационально организовать производство и роспись фарфора. Так, рамки на посуду наносили шаблоном, затем самые неопытные рисовальщики делали травянистый орнамент, более опытные мастера – пейзажи, а самые лучшие – фигуры и лица людей. Говорят, у Веджвуда работал художник, всю жизнь рисовавший на тарелках и чашках только овечек. Другой выводил исключительно нимф в туниках, третий – фавнов и так далее. Это гениальное прозрение, объяснял император, позволяет фабрике Веджвуда завоевывать рынок даже сейчас, после смерти ее основателя. Массовое производство – это будущее. И вы, герр Ротшильд, можете прославить себя, правильно организовав предоставление финансовых услуг широким слоям общества. Дверь вновь бесшумно отворилась, и в кабинет вошел Генри Стоктон, секретарь Ротшильда. «К вам посетитель, сэр». «Кланяясь», — произнес он, протягивая визитную карточку гостя. «Спасибо, Генри». Мир повертел в руке кусочек картона с золоченым тиснением. «Мистер Иеремия Кавилл из Бирмингема, торговец чаем». «Ну, разумеется». Секретарь стоял в той же полусклоненной позе, почтительно ожидая ответа. «Нет, все-таки английский персонал, особенно когда им достойно платишь, оказывается выше всяких похвал. Никаких там что ответить посетителю или прикажете просить. Просто стоит и ждет решения босса, самое правильное поведение для подчиненного. Пусть он войдет». Мысленно вздохнув, произнес Мейер, и слуга немедленно отправился за посетителем. Вошедший господин был одет неброско, но в высшей степени респектабельно. Мир сразу оценил прекрасные выделки шерстяной и сукно его сюртука, и изящно, со вкусом выполненную круглую шляпу. Да, надо признать, англичане имеют вкус к хорошей одежде. Также Мир не мог не отметить, что плащ посетителя, блестящий от капель дождя, явно был пропитан гуттаперчевым русским составом, а это очень дорогая в Лондоне вещь, не говоря уже о Бирмингеме. Короче, перед Миром предстал весьма представительный и недавно преуспевающий господин, позволявший себе приобретать самые лучшие и качественные вещи. Но лицо гостя выдавало его текущее положение. Коричневые круги под глазами от бессонницы, трясущиеся щеки, твердо сжатые складки губ, загнанное выражение глаз – все это неоспоримо свидетельствовало, что душевное состояние гостя далеко от благополучного. «Доброго дня, мистер Кавилл. Сердечно рад знакомству. Не желаете ли чаю?» Последние слова Мейер произнес не без колебаний. В доме повешенного не говорят о веревке. Но Ротшильд все же решил исполнить долг вежливости, и, радушно предлагая гостю чай, сам в душе поражался цинизму собственного вопроса. Мистер Кавилл, оценив иронию ситуации, горько усмехнулся и отказался от чашки. Мейер лишь тихонько вздохнул. Именно за чаем этот господин и явился, да только его интересует не чашка, а несколько тысяч ящиков. За последние две недели Мир принимал таких просителей по нескольку в день, и уже устал выслушивать одно и то же. Все эти люди, бизнесмены средней руки, попавшие под колесницу Джаггернаута под названием «Монополия на чай», и у всех у них одна и та же проблема, хорошего решения которой, увы, не существует. Но выслушать его придется. Присаживайтесь, мистер Кавилл. Итак, чем обязан? Пока посетитель рассказывал свою немудреную историю провала, Мейер, делая вид, что внимательно слушает его, как всегда, размышлял о своем. Но почему-то сегодня вместо твердых и рациональных расчетов его тянуло на философствование. Возможно, потому, что все расчеты уже были совершены и закончены, и оставалось лишь следовать детально разработанному плану, периодически выслушивая бедолаг типа этого джентльмена. «Мне надо утроить сумму», — так напутствовал его император Александр, провожая из своего кабинета в Адмиралтействе. «Царь хочет на каждый вложенный талер получить два, и это без учета затрат. Масштабно, учитывая, что речь идет о миллионах фунтов, но нельзя не признать, что цель эта более чем реалистичная. И крупные, задымленные города Великобритании, и быстрорастущие поселения американского восточного побережья, все они жаждали чая, и готовы были заплатить и вдвое, и втрое против прежней цены. Более того, Мейер тотчас увидел пути, которыми он может попутно заработать. Ведь основная масса денег от этой смелой операции генерируется в Англии. Именно здесь распродаются самые крупные партии чая, а значит, здесь происходят и самые значительные денежные поступления. А Англия – это не просто страна, а битком набитый гигантский пакгаус, где при некоторой ловкости можно дешево купить самые разные товары из отдаленнейших уголков мира. Затем эти товары развозятся по разным медвежьим уголкам Европы, дальше и не надо, и продаются с маржей 20-30%. И, вуаля, ты получил на чужих активах отличную прибыль, совершенно не использовав собственных денег. Мир уже проделывал это с доверенными ему деньгами герцога Гессенского, покупая в Англии ткани и продавая их в княжествах Западной Германии. Но, увы, русский царь оказался не чета гессенскому курфюрсту. У него судьба вырученных средств оказалась расписана на годы вперед. Во-первых, следовало закупить в Англии и Германии множество различных товаров и отвезти их на продажу в Испанию. Вырученные на этой негациации средства в основном передавались правительству Испании. В обмен испанцы вновь отгружали в Акапулько свое американское серебро и золото для перевозки в Китай. В Кантоне на эти средства закупалась большая партия чая, фарфора и шелка, перевозимая затем в Европу, и так год от года по кругу. Кроме того, существенную часть денег император Александр приказал пустить на устройство двух компаний – почтового общества «Меркурия» и торговой компании «Русский дом». Их деятельность должна была охватить всю территорию Европы и России. «Русский дом» должен был заниматься продажей разного рода потребительских товаров, в том числе по каталогам и образцам. «Меркурий» же назначался для устройства дилижансовых перевозок, предоставление невиданно дешевых и массовых услуг почтовых отправлений, а заодно должен был рассылать покупателям заказанные по почте товары компании «Русский дом». И когда Мейер задумывался о потенциальных возможностях такого бизнеса, у него кружилась голова, и как только выращенный в золотой клетке русский царь мог додуматься до такого. Казалось, это совершенно немыслимо, но это было так. Еще в планах императора был совершенно чудовищный по своим масштабам и дерзости голландский проект. Мейер пока еще не знал всех его деталей, но уже понимал, что это будет нечто потрясающее. И, разумеется, он уже обдумывал, как соблюсти в этом деле в свой интерес. Что же касается текущего чайного дела, тут Ротшильд все же нашел способ урвать свою долю. Он просто повышал цену, не утраивая, а учетверяя прибыль, и отправляя излишки себе в карман. Конечно, это делало положение таких людей, как этот Иеремия Кавилл, совершенно безнадежным, но, какое дело царю до страданий бизнесменов из английской глубинки? И какое дело до этого Мейеру? Из задумчивости банкира вывела внезапно наступившая тишина. Господин из Бирмингема закончил свой рассказ и теперь выжидательно смотрел на него. Что же, наступает самая неприятная часть их общения. Итак, господин Кавилл, подытоживая печальное повествование визитера, произнес Ротшильд, вы говорите, что обещали лавочникам славного города Бирмингема продать им 17 тысяч фунтов кантонского чая по цене 2 шиллинга 6 пенсов за фунт, и в ожидании сделки приняли от них авансов для предоплаты поставщикам в размере 26 тысяч 600 фунтов. Вы давно уже вели торговлю на подобных условиях, и не ожидали в этот раз каких-либо сложностей. Затем, когда корабли из Кантона пришли с пустыми трюмами, вы бросились искать иной способ исполнить свои обязательства, и столкнулись с тем, что отпускная цена чая в Саутгемптоне повысилась в 4 раза против прошлогодней. Имеющихся у вас средств недостаточно для закупки нужных объемов, а ваши доверители отказываются от возврата денег, требуя от вас оговоренное количество чая. Я ничего не пропустил, все именно так и состоит, господин Ротшильд, печально кивнул посетитель. Мне сообщили, что вы сейчас главная шишка по поводу чая, и вот я здесь. Я знаю, что вы ничем мне не обязаны, и мы впервые видим друг друга, но, Господом Богом Всемогущим заклинаю вас, скажите, есть ли какой-нибудь достойный выход из моего положения? Увы, заклинать Мейера Богом было бесполезно. Даже если вас проглотили, у вас еще остается 2 выхода, всплыла в голове Ротшильда циничная шутка, слышанная им в коридорах Зимнего дворца. Но вслух он, конечно, не стал ее произносить. Это было бы слишком жестоко. Единственным достойным выходом для вас будет немедленное банкротство, холодно ответил Мейер, с напускным сочувствием глядя на посетителя. Я сотрудничаю с баристерским бюро Халкомп, Галсуарт и сыновья, они прекрасно разбираются в нюансах этой процедуры и сделают все наилучшим образом. Увы, мистер Кавилл, но так обстоят дела. Иного варианта для вас просто нет, ваши кредиторы полностью в своем праве. Разумеется, они до конца будут требовать от вас проставить продукт по прежней цене, невзирая на то, что в нынешних условиях это невозможно. Кавилл достойно принял удар. Видимо, он заранее знал, что ничего хорошего его не ждет, и ехал сюда лишь для очистки совести. Мистер Ротшильд, я очень благодарен вам за предложение юридической помощи. В моем положении это более чем необходимо. Но скажите, что же мне делать потом, когда меня обанкротит? Ведь после этого я не смогу заниматься бизнесом, а все имущество мое будет распродано с торгов. Куда же мне обратиться? В работный дом? Отнюдь. В Лондоне открывается новая, как теперь говорят, многопрофильная торговая компания «Русский дом». Вас непременно примут в нее на достойную должность. Конечно, вы будете много беднее, чем раньше, но от голоду не умрете, а карьерные возможности, предоставляемые этой структурой, поистине безграничны. Вам будет предоставлен шанс попробовать себя в этом деле. Мы знаем, что вы опытный бизнесмен, а ваша последняя неудача, ставшая столь фатальной для бизнеса, ни в коей мере не бросает тень на ваши способности. Что-то еще, мистер Квилл? Посетитель понял, что таким образом его вежливо выпроваживают вон, и взялся за свою круглую шляпу. Поднявшись, бирмингемец последний раз взглянул Мейеру в глаза. «Прошу вас, герр Ротшильд, ответьте мне еще на один, последний, вопрос. Как вы можете заниматься этим? Ведь вы уничтожаете целые торговые дома, существовавшие столетиями. Это просто чудовищно. И все это, для властолюбивого русского императора, решившего, видимо, подмять под себя всю Европу, как во времена гуннов это сделал Аттила». Ротшильд внутренне усмехнулся. «Да что ты говоришь, не нравится, как работает свободный рынок? Ну извини, дружок, эта страна – главный апологет рыночной системы, и жители ее пользуются всеми ее преимуществами, но при этом ощущают в полной мере и ее недостатки, а в жизни вообще не стоит на месте. В это же самое время в Индии войска английской Ост-Индской компании разрушают целые империи, и никто не испытывает по этому поводу никаких моральных терзаний». Но Мейер понимал, что мистеру Квиллу глубоко плевать на бенгальских обезьян, так что это пример приводить бесполезно. Поэтому вслух он ответил совсем другое. «Мы не нарушаем никаких правил, мистер. Наш дом на совершенно законных основаниях приобрел чай в Китае. Затем мы привезли его сюда и установили ту цену, какую считаем нужной. Это законно. До свидания, мистер Квилл». Вот так вот, англичане любят честную игру. Стоит им указать, что все происходит по правилам, как им не остается ничего другого, как просто заткнуться и отправиться восвояси, в свой Бирмингем. Посетитель ушел. Мейер, подойдя к своему гигантскому окну и проводил его взглядом, Квилл сел в кэп и отправился в свой Бирмингем, чтобы через несколько лет стать управляющим местного филиала компании «Русский дом». «Удивительные существа эти гои», — думал Ротшильд, отходя от покрытого серебристой паутиной мелких капель окна. «Они готовы копаться в навозе, доить коров, плыть куда-то за 3-9 морей к неведомым землям, для того чтобы заработать себе немного денег на жизнь. А ведь чтобы у тебя были деньги, нужно лишь одно – делать деньги. Неужели это так сложно понять? Ведь это же так очевидно. Отчего же в этом мире полно крестьян и горняков, и то время так мало финансистов и банкиров? Да все, абсолютно все должны были бы броситься в ту сферу, где так много денег. Но нет, слишком многие люди, как говорят в Гессене, за деревьями не видят леса. И этого Мейер решительно не мог понять. Даже такой потрясающе умный, да что там умный, гениальный человек, как император Александр, при всей своей прагматичности и умении широко смотреть на дело, возвысившись над обывательскими представлениями и мелкими расчетами, тут надо отдать ему должное, чего стоит одно только чайное дело, тоже иногда заносится в какие-то заоблачные дали. Помнится, он рассказывал про какой-то проект единого государства, и про невиданное процветание, что сулит его установление. Ну что за ерунда, никто и никогда не согласится на такое, слишком разные люди живут даже в Европе, не говоря уже про иные континенты. Впрочем, мир, несомненно, меняется, и таким как Мейер Амшель Ротшильд, становится в нем все комфортнее. Ведь еще 300 лет назад в Англии не было ни одного еврея, их просто не пускали в страну. А вот поди ж ты, как все переменилось. Его размышления вдруг прервал почти бесшумный звук открывающейся двери. Это был Натан. Он весь день работал в конторе внизу, а теперь, как всегда, поднялся к отцу. Неужели уже 5 часов, как быстро летит время? А ты очень кстати. Не желаете ли чая, мистер Натаниэль Ротшильд? А через четверть часа, медленно, крохотными глотками принимая ароматную бежевую жидкость, Мейер произнес то, о чем раздумывал уже давно. «Знаешь, Натан, Похоже, наступает наше время. Глава 4. Когда в 1796 году начиналась Персидская война, я не питал на ее счет никакого энтузиазма. Мне казалось, что эта затея – просто очередная бестолковая трата денег, затеянная императрицей с подачи Зубовых. Но со временем я переменил свое мнение. Действительно, когда в известной мне истории император Павел прервал этот поход, это обессмыслило все ранее достигнутые успехи. Что стоит дело, брошенное наполовине? А ведь если довести его до конца, результат мог бы быть совсем неплох. После долгих колебаний я не стал прерывать его, и теперь мог гордиться правильным геополитическим решением. Мир с персами, заключенный Бонапартом, был исключительно выгоден. В течение ближайших 7 лет к нам поступит персидских товаров на 47 миллионов реалов, Апшеронский полуостров с его нефтяными колодцами переходит в полное наше владение, грузины признаются независимыми от Тегерана, а наш 15-тысячный корпус остается в Персии до полной выплаты контрибуций на содержание местных властей. Ну а самое главное, в Тегеране теперь сидит наш Шахиншах, подписавший с нами союзный договор. Последний пункт особенно ценен. При установлении тесных взаимоотношений мы можем здорово пощипать владения Оттаманской порты. Персы давно уже мечтают о междуречии Тигра и Евфрата, ну а мы можем подсуетиться с другой стороны мечты. Однако теперь передо мною вставали новые задачи. Ведь раз Персия теперь союзник, надо думать над укреплением, а не разрушением ее государственности. Прошло 1.5 месяца, и Николай Карлович Бонапарт прибыл в Петербург. Александрин была счастлива. Она уже несколько раз порывалась уехать к любимому в Персию, и лишь мои заверения, что война не продлится долго, ну и усиленная охрана, разумеется, могли сдержать ее дома. Воссоединившиеся супруги поселились в Шепелевском доме, это здание на углу Зимней Канавки, всегда использовавшееся для размещения там важных гостей императорской фамилии. Разумеется, Николай Карлович был щедро вознагражден. Георгиевский крест 2-й степени, золотое георгиевское оружие и чин генерал-поручика достойно оттенили его успехи. От каких-либо значимых денежных пожалований я воздержался, пометуя равнодушие свояка к материальным вознаграждениям. Впрочем, они особенно и не требовались. Он и так уже взял свое шпагой. Из Персии Бонапарт притащил целый ворох восточных тканей, и теперь Наташа и Александрин каждый божий день щеголяли в новых персидских шалях. Еще с ним приехала огромная коллекция драгоценностей, прекрасно украшенного восточного оружия, старинных доспехов, ваз и даже персидских картин до мусульманской эпохи. Бонапарт, надо признать, всегда ценил и понимал искусство, и пусть в этом мире ему не удалось разграбить Венецию, но уж в Тегеране, Ширазе и Тебризе он оторвался по полной. Количество привезенного им в собственном багаже было просто огромным, а с армией должен был прийти обоз, где ценностей было еще больше. Мне пришлось даже вызвать Александра Сергеевича Строганова, президента Академии художеств, и обсудить с ним создание специального персидского зала в Эрмитаже. Еще одной, менее галантной вещью, привезенной Бонапартом из Тегерана, была огромная банка с заспиртованными головами ханов Гинджи, Эревани и 3 персидских сардаров. Эти люди, устроившие в 1795 году разгром Тифлиса, конечно, считали себя вправе покарать грузин за их измену. Но, если подумать, ведь каждый из них прекрасно понимал, что отдавать город на разграбление диким курдам и туркменам – дело скверное. Жители Тифлиса решительно никак не могли повлиять на политику царя Ираклия II, в отличие от него, ничем не провинились перед Шахиншахом. Так что, в данном случае мы продемонстрировали адресное возмездие, уничтожив командующих персидской армии, участвовавших в том походе, и большую часть их войск. Впрочем, эти черепа мне были совершенно не нужны, и я приказал переправить их в Тифлис, в утешение грузинам. Забегая вперед, скажу, что престарелый царь Ираклий, получив столь сомнительный презент, приказал захоронить бренные останки персидских вельмож по христианскому обычаю. Явилось ли это актом милосердия, или, наоборот, своеобразным религиозным троллингом, хоронить головы мусульман на христианском кладбище, неоднозначное деяние, так и осталось для меня неизвестным. Кроме того, очень своеобразными предметами, вывезенными Николаем Карловичем с Востока, оказались несколько телохранителей парсов, ни слова не знающих ни по-русски, ни по-французски, а потому совершенно неподкупных, а также 3 персидских докторов. Последнее меня особенно удивило, и на торжественном ужине, посвященном героям этой кампании, я первым делом спросил его: «Неужели, Николай Карлович, вы полагаете этих безграмотных знахарей лучше европейских или русских лекарей?» Видя мой скептицизм, Бонапарт нахмурился. «Я понимаю ваши сомнения, но часто это действительно так. Я наблюдал неоднократно положительный результат их лечения. Там, где наши врачи торопятся отсечь раненую руку или ногу, персы проводят долгое, тщательное лечение и обычно спасают конечность. Вот как? Неужели их медицина лучше европейской? Не совсем. Беда наших врачевателей в том, что на них приходится много, иногда сотни, раненых или больных. А у персов все по-другому. Их врач не берет себе более 3 пациентов и не отходит от них ни днем, ни ночью. Конечно, такое внимание врачей доступно в Персии лишь очень богатым людям, а простые сарбазы остаются вовсе без лечения. Но все же ведомству господина Самойловича есть чему у них поучиться. Что скажете вы о Персии и персиянах? Персия – страна безусловно богатая и отличается прекрасным, здоровым климатом. Базары в Тегеране и Риште многочисленны и снабжены хорошими товарами, а сами города стоят в окружении садов, больших и малых деревень. Везде можно видеть чрезвычайно живописные прелестные долины, орошенные быстрым ручейком, около которого растут, как в прекрасной садовой аллее, высокие тополи. Садов чрезвычайно много, и фрукты в них отменно хороши. Виноград, персики, абрикосы, черешня, арбузы и дыни растут в изобилии, раззолоченные великолепным восточным солнцем. Впрочем, Персия велика, и населенные местности перемежаются в ней скалистыми горами, солончаковыми пустынями и болотистыми низинами, где лихорадка не ограничивается сотрясением бренных людских тел, а поселяется даже в собак, кур и кошек. Персидское вино, приготовляемое в основном армянами, не отлично, однако же, не может назваться и дурным. Оно что называется по-французски «потабле». Я уверен, что если бы в Персии были сведущие виноделы, то прекрасный разнородный виноград производил бы отличные вина. Сами персы любят сладкое ширазское вино, и много есть среди них больших до него охотников.